Много способов придумали люди, чтобы удерживать мысль на высоте и не вовлекаться слишком в поток обыденности. Лучшим будет уединение и молчаливость. Но сейчас жизнь ставит лицом к лицу со своими проблемами, и некуда уединиться. Поэтому высокий уровень мышления приходится учиться сохранять в обычных условиях жизни, не удаляясь от нее. Это сопряжено с большими трудностями. Помогает каждодневный контакт с учителем. К этому можно добавить памятование непрерываемое о том, что где-то там, за равнинами, пустынями и горами, на несменном дозоре стоят предстатели за человечество. Им нельзя уйти со своего поста или оставить дозор. Пусть хотя бы подсознательно не прерывается сердечно-мысленная нить связи. Нельзя оторваться от ведущей звезды иерарха. Самое страшное, что может случиться с человеком, это обрыв иерархической нити. Пока она цела, бестрепетно можно смотреть на будущее. Тогда нет опасности потеряться в бурном потоке жизни и потерять под ногами основу. Тусклым становится существование человека, утратившего понимание истинного смысла воплощения своего на земле. В глубинах своих дух знает эту цель, но попирается дух, радость потухла в глазах, и хаос грозит ворваться в сознание. Нехорошо в мире. Разновесие всего во всем становится мировым бедствием. Тяжкое и трудное время для зрячих, темное для слепых.